Кроме выгнанной парочки и нашей пятерки, было еще с десяток человек, причем, некоторые далеко не комсомольского возраста. В частности, безрукий дед-фронтовик с десятком наград на груди, смотревший на нас без приязни. Началось все, впрочем, мирно. Открытое заседание, посвященное подготовке празднования дня рождения Вывелка СМ, прошу считать открытым, сказала женщина лет 30 в довольно модных очочках. Слово предоставляется заведующему отделом агитации и пропаганды горкома Вывелка СМ Комлеву Сергею Павловичу. Открытое. Сразу зацепилось мое сознание за это слово. А вот у Ирины это слово прошло мимо ушей, и она вопрос о присутствии Бориса и Марины задала. Была отбрита с тем основанием, что, мол, всем надо понять, как раньше шли дела до появления новых людей в арт-группе и что уже было сделано. Комлев начал гладко, стал хвалить меня за хорошее и грамотное предложение по поводу нового проспекта, потом слегка пожурил про нетерпимость к критике, выразившуюся в удалении из арт-группы двоих опытных и активных работников, а потом пошла жесть. Меня начали обвинять чуть ли не в работе на ЦРУ. Для чего вам, Анатолий, было поднимать вопрос о погибших в Афганистане? Ждете, когда начнут в зарубежных голосах ваше имя упоминать, мол, СССР несет большие потери на войне в другой стране? Запальчиво спросил другой заведующий отделом рабочей молодежи Михаил. Если большие расходы на новый проспект еще как-то можно обосновать, и то это лучше делать постепенно за 2-3 года, то откуда вы возьмете незапланированные средства для постройки этого как там мемориала памяти погибшим комсомольцам? Мемориал комсомольцам Красноярска, погибшим при защите идей марксизма-ленинизма, поправил я. Вы, Анатолий, человек молодой, увлекающийся, опыта работы в комсомольских структурах у вас нет, тех, кто бы вам мог помочь, вы в первый день соизволили выгнать, я пока у вас только одно проходимое предложение вижу, про проспект, ткнула меня побольнее девушка моих лет, ну может на пару лет старше, она уже освобожденный инструктор, это общие слова, хотелось бы понять, что не так, холодно сказал я, и вообще, раз заседание у нас открытое, для обсуждения наших инициатив, я бы хотел пригласить еще людей, активистов-комсомольцев, только нам для этого, наверное, актовый зал понадобится. Это еще зачем? Спросила молоденькая кучерявая девушка, непонятно вообще кто. Какой нам интерес слушать? Я непонятно выразился. Вот что в моих словах вам, девушка, неясно, для обсуждения наших инициатив. Вы, если не интересно, можете уйти и не слушать, перешел в атаку я. Кто ж тыба? Дверь внезапно открылась, и на пороге появился милиционер, причем целый капитан. Я, с недоумением привстаю, чтобы меня было видно ему. А что случилось? Оживился Комлев. Митинг какой-то, во дворе несколько сот ребят молодых, половина в форме, с орденами. Сказали, ждут вас, уважительно на вы обратился ко мне капитан. Анатолий, потрудитесь объяснить, кто там? Спросила обиженная отповедью кучеряшка. Девушка, уж не знаю кто вы. Я что, на допросе? Нет, все равно отвечу, там комсомольский актив города, желающий принять участие в комсомольском заседании, посвященном празднованию дню рождения комсомола. Заседание открытое. А что вы собравшихся не позовете внутрь, охрана их не пускает, с облегчением сказал капитан милиции, и нас не предупредили. Они как ведут себя, нарушают порядок, матерятся, может пьяные есть? С надеждой спросил Комлев. Нет, все хорошо, спокойно стоят, да там и спортсмены есть, чего бы им пьяными быть. Не разобрался с тем, как надо правильно ответить, капитан. Там человек 300. Вернулась в кабинет ушедшая смотреть в окно на другой стороне здания Марина. Анатолий, а зачем вы это организовали? Это демарш какой? Запугать нас хотите? Спросил заводделом рабочей молодежи. Если вас заведующего отделом рабочей молодежи может эта самая работающая молодежь запугать, может, вы не подходите для этой должности? Ехидно спросил я. Это еще разобраться надо, что там за молодежь? Храбро сказал Михаил и отправился смотреть в другой кабинет на сборище. Откуда 300-то? Я ожидал десяток другой, недоумевал я. Так, что, голосуем за мое предложение. Постарался вернуться в тему обсуждения я. Товарищ Комлев, в кабинет заглянуло еще одно действующее лицо, массивная женщина лет 40. Хорошо, что я вас застала, вас из ЦК Вывелка СМ ждут у телефона. Комлев метнулся из кабинета. Так что делать с собравшимися? Спросил капитан. Нам граждане звонят по 02, мол, что у вас там за собрание. Переходим в актовый зал, вернулся в кабинет отважный Михаил. Там действительно рабочая молодежь. Михаил Олегович, возмутилась очкастая модница. Там секретарь комитета комсомола с Красмаша и секретарь комитета комсомола с Септяжмаша. Как я их не пущу, огрызнулся Олегович. Минут 15 заняло переселение в актовый зал, мы-то переместились быстро. А вот вновь прибывшие комсомольцы постепенно заполняли ряды, организовали президиум, что уже приятно. Я там был, а Борис и Марина сидели в зале. Народу, может, и не 300 человек было, но прилично, и под сотню из них в форме. Им было все интересно, они озирались, переговаривались, смеялись, а комсомольские товарищи в президиуме явно не знали, как реагировать на все это. Итак, отвечу по пунктам. Встал я и начал рассказывать про проспект, мемориал, а потом и про конкурс «Комсомольская красавица». Закончив, попросил задавать вопросы, потом дал слово тем из зала, у кого что было сказать в дополнение. Минут через 40 этого неорганизованного бардака в зале появился Комлев. Вид у него был просветленный, он знал истину. «Товарищи комсомольцы», взял слово заводделом, «с гордостью могу сказать, что наш город стал пионером в ряде новых предложений по работе с молодежью и по освещению нашего участия в дружественной помощи братскому народу Афганистана. На открытие мемориала, а может и на праздник города, посвященный комсомолу, прибудет кто-нибудь из ЦК ВЛКСМ, а может и выше». Бурные аплодисменты. Наверняка уже Сергей Павлович слышал или читал в газетах про них, а тут они прозвучали в его адрес. Это было монументально. Лица в президиуме тоже выражали умеренный энтузиазм. Хлопали, конечно, нежнее и с недоумением. А с какого перепуга в Москве про это знают? Они не знали, а знал я, вернее догадывался. Светкиных рук дело. Сиськи бы ей побольше. ГМ. Комлев, как опытный аппаратчик, провел формально все решения минут за 20, а мог бы и быстрее, если бы комсомольцы в зале не выражали свое полное согласие с поддержкой ЦК ВЛКСМ зачастую излишне громко и в нелитературной форме. Сопротивление и фронта были раздавлены начисто. Против ЦК плевать, Толя, ты уж прости, что так все закрутилось, дело новое, кто же знал, фамильярно обратился ко мне Сергей Павлович. Серега, в ответ обнял я заводделом стальной лапой за плечи. Что ты за этих недорослей топишь? Тебе из крайкома и горкома КПСС уже сигнал был. Чего ты лезешь в драку со мной? Маститый комсомольский работник заиндевел лицом, подвигал желваками и лопнул как шарик. У Марины мама, главный бухгалтер у нас, признался он. И ты против Капелька и Шинина попер из-за этого? Хотел помочь, но инициатор не я, а Алишка Миша, у него с этой Мариной шашни. Давай перевернем страницу, ну не знаю, просто я уже такие связи поднял, вру я, думай, как свою вину загладить. А ты ведь, Толя, из деревни? Прищурился Комлев. Есть такое, с интересом киваю головой. Есть место освобожденного инструктора в отделе сельского хозяйства. К зиме будешь там на должности. Подумаю, посоветуюсь с товарищами, деловито сказал я. Вот нифига я сейчас не понимаю, он мне вообще нужен этот комсомол? Сбегу из страны в Данию, где будет проходить чемпионат, мне уже будет 18, если с деньгами Ян не кинет, хотя бабуля, нет, я ее огорчать не хочу, черт с ним, побарахтаюсь до 90-х, а там границы сами откроются, или мутить дальше со Светкой и подобраться к Меченому, ерунда в голову лезет. Собрание закончилось примерно в 8:30, но еще час я беседовал с простыми рабочими парнями, в основном, афганцами, они, по большому счету, дети еще, с амбициями, обидами, обостренным чувством справедливости и наивными надеждами. Жалко их, таких молодых и целеустремленных. Доехали на последнем 42-м автобусе до универа, там минут 10 шли пешком вниз по лесу. В общаге Бейбут в четвертый раз рассказывал Ирке, как он выиграл финал, ожесточенно размахивая при этом руками. Несмотря на поздний вечер, иду позвонить Светке, опять мужской голос и облом. Светлана еще в университете, ответили мне. Захожу в комнату, там Бейбут ест Ленкины гостинцы, а бывшая их владелица смотрит на него, как на любимого ребенка, с умилением. «О, Толя, пришел, есть хочешь?» – спросила она. «Лен, спать охота, а ты, чемпион, заканчивай на ночь наедаться», – ответил я. «Ладно, мальчики, я спать, приятных вам снов», – и Лена ушла без лишних слов и сопротивления. «Че это она такая добрая?» – спросил я у соседа. «Тоже поначалу страшно стало». А потом она сказала, что влюбилась», — ответил, дожевывая бутерброд, «мой друг». «Ох, бедный Илья», — подумалось мне. Глава 12. Всю неделю до выходных я занимался организационными делами, и уже пожалел 100 раз, что ввязался в это. Остро стало не хватать людей в арт-группе, мы впятером, трое из которых махровые новички, не успевали следить за всем. Сильно помогал мопед, но был он один у нас. Например, мой визит в Трест «Строймеханизация 5» окончился неудачей из-за незнания реалий. По плану именно эта организация должна была выделить необходимую для работы технику. Огромный монстр с более чем 5000 сотрудников, награжденный недавно орденом Трудового Красного Знамени, явно мог справиться с плевой задачей в виде планировки небольшого участка земли. Но я не смог попасть на прием. В приемной меня отфутболили, записав на пятницу, а остальные начальники либо помочь не могли без указки руководства, либо их найти не представлялось возможным из-за разъездов по рабочим объектам. Из шишек удалось поговорить с главным энергетиком, ну а чем он мне мог помочь? Что делать? Ждать пятницы, или может подкараулить Василия Петровича, директора Треста, на улице? Зайти через горком могу, но постоянно по каждой проблеме бегать в горком, да и мне пока никто не отказал, да и не откажут, уверен. Вот сейчас и еду на автобусе в эту самую строймеханизацию навстречу. Еще одной проблемой, сразу возникшей на пути, стало отсутствие специалиста по геодезическим работам. Некому, видите ли, сделать разбивочные и проектировочные работы на месте нового парка. Да, парк я решил сделать сразу, место там есть, да и спорить со мной никто не стал после памятного понедельника. Я и своими силами могу это все сделать. Дайте инструмент, сделаю. Но кто доверит это пацану? Хотя измерительное устройство Теодолит от 02М, на который мне пафосно тыкали пальцем, мне знакомо хорошо, и вещь эта хорошая, содрали полностью в свое время у швейцарцев. Зачем им тут маркшейдерский Теодолит, не знаю. Были и успехи. Собравшись толпой человек в 20, мы прошлись по дворам домов нового проспекта, наводя порядок. Поставили около каждого подъезда по урне. Будет ли кто их обслуживать в дальнейшем? Весь хлам, а его было немало во дворах, погрузили в зилок под дичайшее удивление местных жителей. Нам выделили строительные материалы, в том числе дефицитный асфальт. Еще я нашел организацию, которая сможет изготовить детские городки по моему проекту. Тут поможет другой гигант Красноярска, завод «Красмаш». То, что ему под силу сделать все, это я знал. И присмотреть за производством было кому. Для обсуждения будущего монумента, посвященного памяти погибших комсомольцев, надо съездить в художественную мастерскую. Это недалеко от общак первого училища, где жил Сашка, мой давний приятель по поездке в Москву на конференцию, и общак швейной фабрики «Заря», куда мы с ним заглядывали как-то. Кстати, в общагу эту, к девочкам, заглянуть не мешало бы, у нас с Бибутом сейчас сложная личная жизнь, без женского внимания. Хотя, Сашка, наверняка, съехал уже, закончив обучение. Блин, вот кого можно было привлечь в нашу группу. Парень он ответственный, не разгильдяй. Как бы его найти? Чё я парюсь? В горкоме ВЛКСМ есть же сектор учета. Остановка «Цирк», громко объявил водитель автобуса по внутренней связи. Никаких кондукторов нет, и я иду зайцем. Тупо закончилась лента в кассе-аппарате для самообслуживания, монетки я, конечно, кинул, а билета нет, и если что, чисто в теории могут штрафануть меня, если догонит. А вот сошел я рано, надо было на следующей остановке. Ладно, прогуляюсь мимо цирка. В Красноярске есть свое здание цирка, а вот постоянной цирковой труппы нет. Но сейчас летом тут самый синокос для циркачей. Сегодня медведи на велосипедах выступают, судя по афише. Для отцов детишек на афише своя завлекаловка, жопастая воздушная гимнастка. Ну и клоуны. Впрочем, я в армии служил, в цирке мне делать нечего. Несмотря на то, что прием начинается с 3:30, а я пришел в 3, судя по моим швейцарским, народу в приемной битком. Даже стоять негде. В коридоре народ стоит. Хотя, меня это не касается, я же еще во вторник записался. Протискиваюсь в приемную, отпихнув солидного дядю, ни разу не тракториста, костюмчик модный, сумка под мышкой, не иначе кожаная. Парень тут очередь, пытается не пустить меня внутрь приемной этот модный дядя. Я только спросить же у секретаря, честно вру я и захожу в приемную. Там народу значительно меньше, чем снаружи, сидит не старый еще ветеран в орденах, беременная деваха, какая-то мамаша, уверенная в себе тетка с запуганной девочкой Олей лет 8 и еще человек 5. Почему запуганный? Ее толкает машинкой еще один ребенок, паренек младше ее и явно наглее. Девочка лишь вздыхает. Прикидываю, сколько еще людей в коридоре и понимаю, за 2 часа нас всех не примут. Я во вторник записывался на прием, подходя к секретарше, негромко говорю, чтобы не навлекать гнев тех, кто уже давно сидит. Фамилия? Брюзгливым голосом спрашивает женщина лет 40 со следами былой красоты на лице. Штыба. Не пройдешь сегодня, неожиданно отвечает мадама. Я записывался, удивленно повышаю голос я. Пари тут мне, неожиданно хамит тетка. Свои не успеют, а еще чужие лезут. В следующий раз приходи. Сегодня только своих работников примут, и то не всех. Принимает по личным делам директор 2 раза в месяц, и это мне совершенно не походит. Я из горкома ВЛКСМ, с поручением, мне некогда ждать. Пытаюсь объяснить я. Милицию вызывайте, совсем молодежь обнаглела, советует беременная, не сильно отличающаяся от меня по возрасту. Ждать не буду, набычился я, и в наглую вошел в кабинет начальника. У Василия Петровича совещание. Уже в полный голос заорала секретарь и попыталась перегородить мне дорогу. Отъетая задница помешала ей схватить меня, она застряла между стулом и столом, затем чуть не снесла кадушку с растением, но в кабинет зашла после меня. Охватываю взором обстановку. Директор в кабинете действительно был не один, а в компании 2 представительных мужчин. Стопочки, колбаска, огурчики соленые и полбутылки водки на столе. Зашибись, как совещается. Василий Петрович, он сам ворвался. Вызвать милицию, заполошно кричит мне в спину проворонившая меня тетка. Я Штыба, вас должны были известить из горкома, торопливо говорю я, пока меня не выставили за дверь. Так, это что за хулиганство? Возмутился уже седоватый важный дядя во главе стола. Я приходил во вторник, не пустили, записали на сегодня, сегодня тоже сказали, что не пустит. Василий Петрович, вы коммунист, ты кто? Туповато переспросил начальник. Товарищи, помогите наглеца выкинуть из кабинета. Секретарша уже в коридоре собирает добровольцев, а я видел там парочку громил. Я с поручением к вам из горкома. Звонили насчет меня, торопливо повторяю я. Какого горкома? Опять тупит босс. Красноярского. Это понятно, ты сказал из горкома ВЛКСМ. Оттуда звонков не было. Но вчера позвонил наш первый, из горкома КПСС. Он что-то говорил про молодого парня, припомнил начальник. Вот он, тащите его отсюда, злорадно командует секретарша кому-то за своей спиной, заходя опять в кабинет. Лида, оставь нас с молодым человеком. Упомянутая Лида вид стала иметь охреневший. Потоптавшись на месте пару секунд, она без звука вышла из кабинета. Что-то про новый проспект говорил Капелька, сказал Василий Петрович, убирая бутылку столичной со стола, и пояснил мне. Помянули тут одного хорошего человека. Вы извините, но ваш секретарь предложила мне прийти через 2 недели, а дело не может ждать. Постепенно успокоился я. А что же вы не сказали, что вы из горкома? Спросил начальник, указывая мне жестом на стул. Вот за это спасибо, настоялся в автобусах. Сразу сказал, я думал, она вам передаст, сдаю тетку из приемной. Лида, зайди, нажал на кнопку ее начальник. Откуда мне знать, что он правду говорит? Наглый такой, молодой, все ему должны, стала отпираться женщина. А их, ведь, вполне могут и личные отношения связывать, вон какая наглая, подумал я, а вслух сказал. Чаем угостите, Василий Петрович, а я пока могу в приемной подождать, когда совещание закончится. Откинулся на спинку мягкого стула я. Лида охренела во второй раз. Эдак ее удар хватит, и она навсегда останется с перекошенным лицом. Посмеялся про себя я. Нет, товарищи уже уходят. Лида, чай сделай товарищу из горкома, моментально среагировал начальник. Парочка товарищей вышла, а Лида принесла мне чай. У вас сейчас прием по личным делам, напомнила она. Может, мальчик позже придет, через 25 минут прием только начнется, мы, думаю, успеем. Спасибо за чай, бабушка, как ни в чем не бывало, ответил я. Яростный взор я почувствовал даже спиной. Итак, Анатолий, что у вас там за проблема? Сказал Василий Петрович и с головой выдал себя. Имя свое я никому тут не говорил, а он знает. А то что-то начал лепетать про молодого парня. Знает кошка, чье мясо съела. Знает и все равно наглеет. У нас, видите ли, проблема. А у него нет? Скажите, а вы коммунист? Для начала спросил я. «Уже больше 25 лет стажа», — с гордостью сказал дядя. «А почему вы отделяете свои проблемы от проблем коммунистов и комсомольцев города? Что значит у вас? У кого у вас? У нас нет проблем. Партия ставит перед нами задачи, а мы решаем их», — отбрил дядю я. «Лида, ты иди», — смутился директор. «Выражение лица секретарши я знаю, даже не оборачиваясь. Чай холодный», — возмущенно оставил чашку я. «Лида, сделай горячий чай», — опять нажал на кнопку босс. «А кто сказал, что со мной будет легко? Я таким говнистым могу быть, если со мной ругаются, а желания сотрудничать я пока не вижу». Василий Петрович оказался мужиком умным, а главное, ссориться с первым секретарем города Капелька он явно не хотел, и расстались мы почти друзьями. Нет, поначалу он пытался отбрыкаться, предлагая уложить асфальт в октябре, но асфальт мне выделили в августе, так что деваться ему некуда было. В приемной наглый пацан по-прежнему пихал машинкой девочку по ногам, та вздыхала. «Ты, главное, за такого замуж не выходи, ишь какой агрессивный!» Подбодрил я девчушку, протягивая ей шоколадку в виде медальки. «Еще есть время заехать в горком ВЛКСМ и выяснить, как так вышло, что никто не предупредил насчет моего визита, или намеренно палки в колеса ставит, и кто?» Глава 13. В горкоме я сначала ткнулся в приемную первого, но тот отсутствовал. Пришлось идти за информацией к Комлеву, тот был на месте и вид у него был умиротворенный. «Подскажите, а вы проинформировали стромеханизацию о моем визите?» — спросил я, усаживаясь без приглашения на стул. «Во вторник утром отдал распоряжение». «А что, есть проблемы?» — спросил он. «Не выполнили ваше распоряжение», — хмуро сказал я. «Не может быть», — сейчас Комлев потянулся к телефону. «Света, алло». «Понял. Во вторник отправили заказным?» «Заказным? Вы что, почтой отправляли?» — поразился я. «Анатолий, а как еще?» «Запрос на бланке, с печатью, конечно, почтой, заказным», — с серьезной мордой пояснил заводделом. «Неплохо так меня потроллили, и не подкопаться, все сделали в тот же день. А то, что почтой отправили, ну, а как еще? Курьеров у них нет. Не дорос я еще до таких интриг, мне бы кого для организационных работ поопытнее. Я честно думал Сашку поискать, ну и седьмым Аркашу взять, он сегодня приехал. А тут надо какую-то опытную акулу брать в арт-группу, которая о таких засадах знать должна. Нет у меня таких знакомых, понял я по пути в общагу, и был неправ. Толя, а я специально тебя ищу. На входе меня поймал лысоватый кандидат наук Габрань, мой знакомый по КЛШ. Помните, я говорил вам про рефлексивные игры и про их гуру, Щедровицкого? Если честно, то забыл, что это, признался я. Вот совсем мне не до игр сейчас, а вот нам сейчас мой друг расскажет, он у вашего директора еще в гостях, — обнадежил меня дядя. Толян, успел я сегодня в художественную мастерскую заехать насчет памятника, эскиз уже готовит, — увидел меня выходящий с ужина вслед за Ленкой Илья. Добрый вечер, Анатолий, — степенно кивнула мне моя соседка. Она еще не вышла из роли воспитанной девушки, но уже облажалась в роли опытной хозяйки, зашив дырку на старых синих джинсах Илюхи черными нитками. На мой взгляд, смотрелось отлично, хендмейд и все такое. В будущем такое нарочито дырявое и нарочито штопанное будут носить, но сейчас Илья страдал. Джинсы были его единственной приличной вещью, и новые купить он, по причине безденежья, не мог. Заплатка с черными нитками смотрелась инородным телом. К его чести, страдал он молча и никаких претензий Ленке не высказал. Та и сама поняла, что мнить себя хорошей хозяйкой и быть ею – это разные вещи. Я представил своих друзей Габраню. После пары фраз соседка нас покинула. Никакой угрозы своей заштопанной добычи от лысеющего мужика она не усмотрела и великодушно разрешила своему рыцарю ненадолго вылезти из-под каблука. Тут из кабинета вышел Николай Сергеевич со своим гостем, невысоким мужиком лет 55 с очень открытым и располагающим лицом. Нас троих они заметили сразу. Ким моментально показал в мою сторону. «А это и есть Анатолий, про которого мы сейчас говорили», — указывал он на нас с Ильей, но московский гость почему-то смотрел на Илью, причем удивленно смотрел. «Сыроежкин, это я», — ревниво обращаю на себя внимание москвича. «А я подумал на вас», — улыбнулся Илье Щербовицкий, пожимая нам руки. «Николай Сергеевич сказал, что вы боксер, чемпион, а ваш друг, как, кстати, его зовут?» «На чемпиона похож больше», — умудрился обгадить меня одной фразой дядя. «Представил Илью. Так вот, я хочу организовать в городе рефлексивную игру. Уверен, вы знаете, что это такое. В общих чертах, поправил я, думая, как бы свалить от этой чести и не обидеть людей. Это процесс социального взаимодействия, в ходе которого каждый участник осуществляет рефлексивное управление другими участниками, пытаясь реализовать имеющуюся у него управленческую стратегию для формирования собственного варианта социальной действительности, увлеченно рассказывал москвич, сыпя кучей непонятных терминов. В рефлексивной игре преимущество получает тот, кто лучше владеет инструментами управления людьми и социальными процессами, тот, кто более искушен в анализе и просчете ситуаций социального взаимодействия. Георгий Петрович, может быть, вернемся в мой кабинет, радушно предложил Ким, видя фонтан красноречия ученого. Это что же, и в магазине так можно стенку убрать? Мысленно заинтересовался я возможностью управления людьми в расчете социального взаимодействия. Это как раз то, что мне сейчас в работе не хватает. Жаль, дяди вышли из комсомольского возраста. У меня сейчас идет такая игра, только это не игра, ответил я и рассказал суть своего задания и свои проблемы в горкоме. Очень интересно. Я, будь помоложе, обеими руками вцепился бы в такую проверку практикой своих идей, но, к сожалению, я для вас буду как камень на шее. Меня исключили из партии еще в 68-м, огорошил меня Георгий Петрович. В свое время подписал письмо в защиту Гинзбурга, вы его не знаете, он сейчас в США живет. Обменяли его на двоих наших шпионов в 79-м. Сейчас это все забыто, и я старший научный сотрудник в ЦНИ проект при Газстрое, но если вдруг всплывет мое участие в вашем мероприятии, у вас могут быть неприятности. Зашибись. Мне сейчас антисоветчиков друзья засунули, завертелась мысль в голове. Походу, не только у меня, а и у Кима, который таких подробностей о прошлом своего гостя не слышал. Хотя, если Щедровицкий работает в Московском институте, то, скорее всего, на него у органов ничего нет. А вот Александра вам сможет помочь. Она уже опытный игротехник. Это моя ученица по тем временам, когда я работал в Московском госинституте физической культуры. Она, комсорг курса этого же института, работала в райкоме Московской области, и, главное, она по распределению направлена работать в ваш город. Мы, собственно, ее сопровождали на ваш стадион «Динамо», который тут по соседству, когда мой уважаемый коллега предложил зайти и взглянуть на вас, молодого и перспективного, произнес Щедровицкий, указывая почему-то мне за спину, на приемную Кима. С недоумением поворачиваюсь и вижу стоящую в проходе улыбающуюся девушку лет 20 с небольшим, блондинку натуральную с правильными чертами лица, с ярко накрашенным смеющимся ртом, ростом, примерно, 1,70 м, стройными ногами и грудью третьего размера, но это еще надо проверить. Одета она была в спортивные облегающие трико и спортивную же куртку, под которой виднелась белая маечка. Дозвонилась я до гостиницы, ну нет номеров у них, не знаю, что и делать, сказала она, обращаясь к Георгию Петровичу. На вокзале ночевать буду. Ну что делать, вот так вот встречают тренеров молодых у вас, всплеснул руками в искренней заботе москвич. Саша у нас, тренер по легкой атлетике и сама спортсменка. Зачем на вокзале, у нас сегодня еще не все вернулись, многие только послезавтра приедут. «Есть пустые места», – раздался вдруг бас Ильи. Илья смотрит на стройные ноги и грудь молодой специалистки с вожделением. «Сука! Да, а у меня появился конкурент. Да, Ленка хороша, но против зрелой сексуальности Александра ей будет бороться за сердце Ильи трудно. Хотя, если к сердцу путь закрыт, можно Илье в печень постучаться. Что, я свою соседку в обиду дам? Можно денек-другой и у нас», – соглашается директор. «Толя, покажи Александре свободное место, а вот за это, Николай Сергеевич, вам спасибо, Саша, ничего что я вас так называю, мы ведь одного возраста, льщу девушке я, у меня за стенкой соседка живет пока одна, сейчас я договорюсь с ней, и вы прекрасно переночуете у нее, заодно, возможно, поможете мне в одном очень важном комсомольском поручении, нам поможете, я тоже работаю с Анатолием вместе». Подвинул меня плечом Илья и добавил, «Лена, наверное, против будет, у меня на третьем этаже тоже есть соседки, и там у них койка свободная». «Ну, не гад, может, не клукарь», тоже забеспокоился Ким, понимая, куда я хочу поселить девушку. «Что не клукарь?» В проходе показалась Ленка, еще не видевшая свою потенциальную соперницу. «Лен, выручай, у тебя же Синицкая в понедельник утром приедет, нужно девушку поселить на пару дней, ей жить пока негде. А то твой Илья предложил у себя ее по соседству поселить, а что ей ноги бить на третий этаж и обратно?» Беззастенчиво сдал конкурента я. «Илья, за стенку, ноги бить, девушку?» — переспросила Ленка, оценивая ноги Александры, которые бить не следовало, по моему мнению. За что я Ленку уважаю, она соображает очень быстро и быстро принимает решения. Не всегда это ей в плюс, и тем не менее. Сейчас она сразу поняла, что красотка, непонятно пока кто она, ей под боком у милого не нужна, а врагов надо держать при себе. Я, кстати, этому ее научил. «Конечно, можно. У тебя вещи есть?» — спросила Лукарь, умильно улыбаясь. «Ой, зря я, наверное, как бы не удавила ее ночью», — подумалось мне, знающему Ленку лучше остальных. «Есть в машине, я сейчас заберу», — обрадовалась Саша, еще не зная, на что согласилась. «Вокзал же отличное место для ночевки», — запоздало стало стыдно мне. Гости еще обсудили итоги кайлша, я пообещал поучаствовать в игре, если будет время, и мы расстались. Ким, что характерно, уже не звал гостей к себе в кабинет, да и гости скоро уселись в свой «Жигули» и уехали, оставив нам Александру раздора. «Сидим, пьем чай у Ленки. Вернее, сижу я и моя соседка». Сашка разбирает вещи из двух чемоданов, выкладывая кое-что на полку. «Илья отправлен в магазин за тортом. Хрен он его где найдет в это время. А я рассказываю о масштабности моих задач, попутно пытаясь выставить себя в выгодном свете. Илью вот в помощь взял, даже мопед ему свой дал, на котором он сейчас уехал. Еще девушка одна со школы помогает, тоже моя протеже, а все равно зашиваемся. Давай, Саш, помоги нам в комсомольских делах, а то у меня отношения в горкоме не сильно сложились». «Дашь на дашь», — серьезно сказала Сашка, усаживаясь, наконец, с нами пить чай. «В каком она смысле?» «Вроде как, даже и покраснел от мыслей я. Ты сразу отношение к себе поставил неверно, но это не удивительно для такого молодого парня, как ты. Ты начал с конфронтации, да, вроде, поставил всех на место, а люди своего мнения, ведь, не изменили. Чтобы они выложились и дали тебе по максимуму, ты им должен предложить тоже что-то. Это и есть принцип «дашь на дашь». Сначала подумай, чем ты можешь заинтересовать людей. Так-то он умный, вступилась за меня Ленка, но сильный, и не всегда умом решает проблемы. Откуда мне знать, кого надо заинтересовывать? Справедливо огрызнулся я. Вот, кстати, про игру, отхлебывая чай, произнесла девушка. «Основные нормирующие вопросы в игре. Что вы сейчас делаете? Или в чем смысл вашего действия здесь и сейчас?» «Угу, интересно», — сказал я, разглядывая грудь Сашки, просвечивающуюся сквозь майку. Куртку она сняла. «Когда игрок обучается ставить цели, проектировать и осуществлять действия и анализировать результат осуществленных действий, он переходит в рефлексивное состояние и обретает новую степень интеллектуальной и творческой свободы», — вдохновенно рассказывала азы игры моя хорошая. «Да троечка у нее, что там мерить?» — соглашался междометиями и кивками я, совершенно пропуская всю мудрость мимо ушей. «Так ты вступишь в арт-группу?» — спросил я, когда появилась пауза в разговоре. «Я только приехала, меня даже с общежитием обманули, сказали приходить в понедельник, а еще на учет надо встать, комсомольский. Ты вот Лену пригласи, ей интересно же», — лукаво улыбнулась Александра, для которой мое внимание к отдельным частям ей тела не осталось незамеченным. «Не, не, я ни слова не поняла, рефлексы какие-то», — открестилась Ленка. «Да и я в понедельник на уборку урожая в деревню уезжаю, все уезжают, весь курс. Илья, Толик и Ромаклик останутся только», — открестилась Лукарь. «А зря я Илью оставил в городе. И как мне с таким бычарой конкурировать? Ленки-то не будет», — запоздало пожалел я. Глава 14. Что удивительно, но Илья торт принес, на этом его успехи закончились. Он был изгнан из девичьей светелки, как и я. Дамы соизволили лечь спать пораньше. «Толиныч, тебе эта тетка приглянулась?» — непонятно зачем спросил меня после завтрака в субботу Бибут. «Кто? Какая тетка?» — смотрю на него я, догадываясь, про кого речь. «Которая у Ленки ночевала. Я утром слышал их разговор в умывальнике, про тебя речь шла», — признал правоту моих подозрений друг. «Че говорили?» — живо заинтересовался я. «Ленка хвалила тебя, а тетка про Илью что-то спрашивала, да я не стал слушать, разочаровал меня друг. «Ёпта мать, мог бы послушать», — недовольно сказал ему я. «Значит, Ленка хвалила. Это понятно, она тоже взаимные интересы Ильи и Александры заметила. А вот то, что она говорила, это важно, у нее мозги по-другому работают, у Ленки. Невесть что про меня наплести могла», — размышлял я. «Женщины у меня с Москвы не было, а по нынешнему моему либидо надо бы каждый день. И вообще, как я вчера понял, Сашкино место работы — это наш стадион напротив общаги, и зачем ей уезжать куда-то? Поселить ее у нас и мне хорошо будет, и ей. Ей даже два раза, один раз от меня, второй от того, что работа рядом. Как бы это все провернуть?» Мои сокурсники прибывали один за одним. Приехали оба Петра, Колесников и Малышев. Жить они теперь будут в двухместке. Освободились комнаты после отъезда выпускников. Сегодня нерабочий день, и я иду в комендантскую к Анне Дмитриевне, с которой после прошлогодней поездки в деревню у меня сложились хорошие отношения и которая замещает сейчас коменданта. Она еще и воспитателем по-прежнему числится, сегодня как раз ее смена, а еще она же замдиректора по воспитательной работе. Многостаночница, в общем, не знаю, чем помочь, комнат лишних нет, разве что устроить ее к нам воспитателем, но это не получится, у нее направление же, разочаровала меня Аня. «А что ты за нее хлопочешь? Она, конечно, девушка видная, но 25 лет, старше тебя намного. Хотя ты вообще странный, иногда мне кажется, тебе лет 40, если не больше, на меня порой смотришь с интересом. Бабу не обманешь, баба сердцем видит», вспомнилась мне незабвенная. «А ведь она датая, и пахнет венцом от нее. Анна Дмитриевна, я хочу ее себе в помощь взять в горком. Нужен мне такой человек. Она вчера мне за час нарисовала такую схемку, о которой я бы даже подумать сам не смог. Александра действительно с моих слов нарисовала мне на альбомном листе схему связи в горкоме ВЛКСМ, какой отдел за что отвечает, какой что контролирует. Сашке и вправду 25, и она 3 последних года, пока училась в институте, работала в обкоме ВЛКСМ Московской области. Почему 25 ей? А она не после школы в институт поступила, бегала еще года 4 сначала, до юниорской сборной СССР дошла на средних дистанциях, пока не травмировалась. Можно попробовать один вариант, надо подумать, завтра поговорим. Сегодня я уже выпила немного, у меня день рождения, 33 года. Знаешь, какой это возраст? Спокойно призналась мне воспитательница. А я даже не замужем. Какие ваши годы, возраст Христа? А я думал вам 35, перебирал я негодные ответы в голове. С меня подарок, сейчас принесу, наконец нашел, что сказать я. У меня еще были припасены чулки из березки, не все Ленка вытаскала, и через пару минут я опять появился на пороге комендантской. Это вам, подарок, неловко подарил я. Хорошо бы духи там или конфеты, а не такой интимный подарок, как чулки, но нету. Бибут, сладкоежка, Ленка, хитрая лиса, ух. «Ты, фирма какая?» – восхитилась Аня и порадовала меня. «Придумала я, как помочь. У нас одно место воспитателя свободно, и комната есть для этой должности. Но воспитателя не найти, не идет на 100 рублей никто, нашлась одна желающая, моя старая знакомая Клара». «Так», – подбодрил я, – «но Клара соглашается работать только на полставки. Если твоя подопечная согласится работать на вторую половину ставки, не устраиваясь официально, я ей отдам комнату для жилья. А этой вашей знакомой комната не нужна?» – спросил я, пока туго соображая. «Нет, она в студгородке живет, с мужчиной», – с некоторой завистью сказала Анна Дмитриевна. «А график работы будет какой?» – спросил я. «Работать на ставку приходится 2 дня по 12 часов в день, ночь, и потом отдыхать 2 дня. А если на двоих, то всего 12 часов раз в 4 дня. Официально Клара будет устроена и на работе, и в общежитии, а неофициально в комнате твоя девушка будет жить, а зарплата пополам. Она не моя девушка», поправил я. «Иду к Ленке. Обе красотки еще никуда не ушли, а в гостях у девушек сидит аморальный тип Илья». Александра сначала закочевряжилась. «Мне комнату обещали в общежитии, и вдруг в эти 12 часов у меня дела будут. А где общага?» — спросил я. «На Воронова где-то. Это очень далеко. Часа полтора тебе до работы ехать. Ладно, сейчас лето, а потом зимой не очень-то и приятно будет автобус на остановке ждать», — стал пугать я. «Не знаю», — сомневалась девушка, — «а работа? Будешь в горкоме со мной работать, вообще будет у тебя свободный график, да и договориться можно будет с напарницей, если уж надо очень будет. Или я подменю, мне не трудно, я живу здесь, порядок обеспечу». Не кстати влез в разговор Илья. Ленка ласково улыбнулась мне и Илье. Я такие улыбки видел и постарался сразу уйти из гостей, а дурашка-десантник принял улыбку за чистую монету. Ой, не завидую ему. Короче, через пару минут Александра уже знакомилась с Аней, а через час они уже были лучшими подругами. Бутылка вина из моих запасов сильно этому поспособствовала. Сейчас бы по этажам еще не начали ходить. Половина второго и третьего курса уже приехали. В понедельник выезд на сельхозработы. Бибут по моему настоянию поехал на мопеде по магазинам. Я ему целый список составил, что с собой в деревню взять. Мой курс, без меня, конечно, направляют в Шушинское. Людей туда в ссылку отправляли, в том числе и Ленина. А мы такие героические в этой Сибири, по собственной воле едем. К обеду наш будущий воспитатель Сашка уже спала, а Илья с Ленкой поехали в кино в стереокинотеатр. Есть такой, оказывается, уже в Красноярске, причем в центре. Надо будет заценить. Вернулся Бейбут, вроде, все купил в дорогу. Правда, презервативов взял раз в 5 больше, чем я ему написал. И кто это счастливица? Спросил я, кивая на рулончики проверенных электроникой. Не знаю, там, в деревне, наверняка, есть доярки, какие-нибудь или птичницы. Беспечно отмахнулся друг. Там и механизаторы есть, подначивал я. Отобьюсь, уверенно отвечает чемпион. Отрессоры от трактора Беларусь, сомневаюсь. Шутил, а на самом деле немного переживал. Я, ладно, кто я ему, мама с папой, сам разберется. В воскресенье у нас поход на столбы по плану был, но случился облом. У нашего турорганизатора Машки дочка заболела, простыла. Так что я с чистой совестью пригласил Александру в кафе. Выбрал свое любимое, Рига, но Сашка захотела в Улус. Откуда она про него узнала только? Улус так Улус. Мне все равно. Сидим, общаемся на угловом диванчике за низким столиком, а рядом два шахматиста играют в шахматы без шахматной доски. В уме. Я даже подумал, что придуриваются, оказалось, нет. На деньги, причем, играют. Это немного отвлекало нас от общения, но главное я уяснил, Сашка мне симпатизирует. И только... пока, но мне и этого хватит. Обсудили Илью, Александра сказала, что не будет мешать Лене, мол, понравилась та ей. Хотя я заметила, что нравлюсь мужчине, лукаво сказала она, облизывая губы от мороженого. Так ты бы и общалась с мужчиной, гулко засмеялся кто-то сзади меня. Оборачиваюсь и вижу парочку мужиков лет под 30, оба уже датые, и на шахматистов не похожи, а похожи на пьяных монголов. Надо сказать, что этот улус был рестораном национальной хакасской кухни. Заказали мы баранину в горшочках и суп-угре из ячневой крупы. Такой же набор примерно был и у этой парочки. Но если мы пили чай с солью и сливками, то мужики пили водку. С собой, что ли, принесли. Ведь сухой закон, и, вроде как, даже в ресторанах прикрыли продажу спиртного. Хотя, я не знаю наверняка. Мужики плотоядно смотрят на третий номер Александры. И их тянет пообщаться с девушкой. «Молодая красивая, садись к нам». Гостеприимно и вежливо зовут они Сашку к себе. «Толя, давай рассчитаемся и уйдем», — шепчет умная подруга. «Я тоже решаю не обострять ситуацию и, рассчитавшись по счету, оставив на чай копеек 40, встаю, чтобы уйти. Парни встают за нами. Жаль, не получилось мирно разойтись. Пропускаю девушку вперед, а сам на выходе поворачиваюсь к пьяным мачо. Оба здоровее меня». И оба мне на один удар. Не уйти от удара они не смогут, по причине состояния алкогольного опьянения, не ударить меня, по причине моего спортивного превосходства. Два удара, две тушки, потерявшие ненадолго возможность двигаться и дышать. Сашка оценила, я вижу. Ловлю такси и за сумасшедшие 3 рубля мы доезжаем до общаги. На прощание в коридоре получаю короткий поцелуй от подружки. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Утром в понедельник понимаю, что парадом будет командовать Ленка. Ее пронзительный голос, ругающий водителя автобуса, опять заехавшего на газон, слышен, наверняка, и в академе. Александра, под недоуменный взгляд приехавшей Синицкой, переезжает в свою новую комнату, расположенную, как назло, на этаже с комнатой Ильи. Она сегодня едет на свое новое место работы. По моему совету, место в общаге на Воронова она получит, мало ли что случится, обязаны выделить, пусть выделяют. Глава 15. Ленка была в хорошем настроении и в своей стихии беспорядка. В субботу у нее была днюха, но отмечать она ее не стала, по той причине, что нет половины ее друзей, не приехали еще. Половины друзей, я ни одной настоящей подруги ее не знаю. И парни знакомые, да, есть, слюни пускают на нее, но они тоже ни разу не друзья. Я ее единственный друг, по сути. И я тут, можно праздновать, а все равно не уговорил, сказала, в деревне отметит. Ну-ну, что-то мне уже страшно. Наконец бедлам, связанный с отъездом, стих, и я смог спокойно составить план на день. Первым пунктом у меня тренировка, легкая разминка, работа по мешкам, потом со мной повозился один из новых тренеров, совсем молодой парень, тоже приехал по распределению из Новосибирска. Он остался мной доволен, сказал, что КМС от меня не уйдет. Ему, похоже, даже не сказали, кто я, хвастаться не стал, и после тренировки поехал в горком в ЛКСМ. Ирина и Илья уже тут, как и два других наших сотрудника. Причем Илья приехал на моем мопеде. Я предупредил, что заберу его, пусть на автобусе поездит. До вечера делаем выкладку по мероприятиям, сверяем текущее состояние дел. Ира разговаривает с Москвой. Оказывается, на день рождения в ЛКСМ, кроме торжественного заседания с награждением и прочим, у нас запланировано еще одно массовое мероприятие. Это праздничный концерт с приезжими звездами. Пока ничего конкретного, есть лишь варианты мест проведения. Самый очевидный – дворец спорта на острове отдыха. Погодка у нас суровая, на открытом воздухе выступать – серьезный риск. Опять же, или места сидячие, или стоячая толкучка. Ходынки мне только не хватало. Потом у нас состоялась встреча с первым секретарем Ленинского райкома КПСС. Он обещал заехать и не обманул. Ленинский – один из самых промышленных районов города. Там кроме Красмаше есть и шинный завод, и завод холодильников Бирюса и Красцветмет, и много чего еще. Красмаш – титульный спонсор праздника. Там, кроме активной молодежи, есть и деньги. Наш гость Валерий Александрович привез подарки. Да, настоящие подарки. Он, или кто другой из подчиненных по его поручению, выдал целый список предприятий своего района, где напротив каждого было прописано, кто, что и когда делает. Не первый год день рождения в ЛКСМ празднуют. По новым моим идеям, вроде конкурса красоты, он пока не в теме, зато остальное все расписано подробно. Завод каучука, в частности, выделяет 20 человек раз в неделю на 4 часа, привозит и забирает их своим транспортом. И прошлогоднее использование ресурса прописано. Работники 2 месяца чистили все памятники в городе. С удовольствием пожимаю на прощание руку Валерию Александровичу. Единственный пока такой район ответственный оказался. Может потому, что первый секретарь у них, наш гость, назначен месяц назад всего. Вот и старается показать себя. Ирка и Илья уезжают домой, а у меня есть дело. Я, наконец, нашел своего приятеля Сашку, с которым ездил в Москву на форум комсомольских инициатив. Он закончил ПТУ, работает в аэропорту электриком по обслуживанию авиатранспортных средств и живет, судя по данным личного дела в горкоме, в гостинке на улице Калинина. От аэропорта ему дали служебное жилье там, а он ведь молодой парень, еще и 19 нет. Добрался быстро, пробок почти нет, заезжаю на окраинную улицу, за которой уже нет городских построек, и с трудом нахожу нужную пятиэтажку. Первый этаж, не особо любимый жителями за отсутствие балконов, но тут это не важно, ни у кого балконов нет. Мопед специально ставлю кому-то под окна, угнать не угонит, я уже сделал хитрый замок на колеса, а вот скрутить что-нибудь могут. Длинный полутемный коридор, шум из соседних комнат, около стены стоит с полузакрытыми глазами пьяный мужик лет 40, пытается упасть, качается, качается, но как начинает сваливаться на пол, то глаза открываются, и он опять подпирает стенку. Стучусь в нужную комнату, открывает довольно симпатичная деваха месяца на 7, не меньше. «Это что, мне не тот адрес дали, что хотел?» Невежливо спрашивает она. «Парня ищу знакомого, Александр зовут», невозмутимо говорю я. «Сашка мой нужен, ишь ты, Александр, заходи, он будет скоро», в магазин пошел, открывает проход беременная. «Я Катя, жена его», захожу и оглядываюсь. Первое, что бросается в глаза, большая зимняя коляска, накрытая тюлем. В комнате есть еще дверь, явно сортир, а может и душ. Судя по отгороженному участку комнаты, ванны там не разместить. В комнате бедно, нет ни холодильника, ни телевизора. большой стол у окна, маленькие у стены с электрической небольшой плитой, навесной шкаф с посудой, платяной, тоже ясно с чем, и кровать полуторка. Стул всего один, и тот лысый от старости, а был богато оббит в свое время. Зато чисто, поэтому разуваюсь. Представляюсь жене Сашки, и мы болтаем ни о чем минут пять. Тут входная дверь открывается и показывается мой приятель с сеткой в руках, в которой, кроме бутылки молока, есть хлеб и несколько яиц в бумажном кульке. Толян, радуется он мне, хлопаю его по спине и ругаю, что зажал приглашение на свадьбу. Месяц назад поженились, ты же там планировал в фестивале участвовать в это время, пожимает плечами парень. Да и не было свадьбы, фыркает Катя. Видишь, по залету поженились. Мне на самом деле все равно, пытаюсь рассказать про то, чем занимаюсь, и сблатывать его на комсомольскую работу. Если платить не будут, нам это не надо, отказывает авторитетным тоном жена Сашки. У него и так работа, и подработка, когда ему вашими глупостями заниматься. Да, ушел я с комсомольских поручений, денег не хватает, признает Сашка, хотя по глазам вижу, ему интересно. Я все понимаю, семья, ребенок скоро будет, в комнате голяк, холодильник-то нужен хоть как. Это мясо можно зимой за окно бросить, а молоко там замерзнет. Впрочем, откуда у них мясо? Катя готовит ужин из трех яиц с порезанными и вымоченными в молоке кубиками хлеба. Надеюсь, меня кормить не собираются. Стук в дверь, и она тут же открывается, показав на пороге давешнего коридорного пьяного эквилибриста. Это, когда долг отдашь? Неожиданно трезвым голосом спрашивает дядя. Неужели проспался, стоя у стены? Сказал же, аванс дадут, верну. Че ты, дядь Миш, всегда отдаю. Оправдывается Сашка. А Катя фыркает. Да, с деньгами, наверное, у них туго, раз где-то еще работает и занимает у таких личностей. Явно ему сейчас не до комсомола. Молодой специалист, что он там получает? Думаю, и полутора сотни рублей не выходит. Это на двоих, а скоро третий появится. Дядя Миша, горько вздохнув, уходит, а Сашка каблук получает втык от жены. Дверь закрывать надо, а если я бы раздетая была, она это правильно сказала. Я согласен, но Катя сопроводила выговор легким подзатыльником. Совсем неудобно на такое смотреть, я понимаю, беременная, гормоны, но себя контролировать надо, гости в доме. Прощаюсь с парой молодоженов и ухожу. Сашка догоняет уже на улице. Толян, займи 5 рублей, а то сосед будет за долгом всю ночь ходить, просит он. Ищу по карманам деньги, как назло с собой всего рубль мелочью, потом радостно вспоминаю. У меня же четвертак в потайном кармане лежит. Достаю и с трудом пытаюсь впихнуть фиолетовую бумажку. Сашка с возмущением отпихивается и говорит, что рубля хватит. Да бери, это подарок на свадьбу вам. Силой запихиваю купюру ему в карман. Сашка благодарит и извиняется, что не может помочь мне. Расстаемся друзьями. Мне немного стыдно за увиденный подзатыльник. Вот как так, били-то не меня. В общагу приехал уже после ужина. Но у меня, в отличие от Сашки с супругой, еды полный холодильник. Делаю салат из овощей, жарю полную сковороду свинины, никакого гарнира не планирую, так съем. Пока готовлю, в гости заглядывает Александра, вид у нее немного растерянный. Одета уже в домашнее, халат, причем длинный, и ноги и грудь скрывает. Ужинать будешь? Радушно предлагаю я. Толя, я тебя поблагодарить хочу, не отвечая мне, говорит красавица. Дали мне сегодня комнату, в гостинке, не комнату, а место в комнате. Соседка, свинья и алкашка, пришла я к ней, а там человек 5 мужиков бухают. Рабочий день, а они сидят. Кровать одна, но это ладно, там еще бардак такой, будто рота солдат живет, а не девушка. И в коридоре темень, пьяные слоняются и мужики, и бабы, дети орут. Ужас, ты казармы не видела, там, где есть рота солдат. Там чистота и порядок, хмыкаю я, а такую гостинку я уже сегодня видел, не удивило. Да и деньги за полставки лишними не будут, зарплата у меня ожидается рублей 100 всего, а нагрузка, аж 3 детских группы. Время в разнобой, все занятия тут на стадионе, а что делать в перерывах, а зимой, на лыжной базе сидеть на птичьих правах, вываливает весь негатив от своих новых впечатлений Александра. Все хорошо, что хорошо заканчивается, наставительно говорю я. Так ты, значит, в «Динамо» детским тренером работать будешь, и ездить жуть как неудобно, с пересадками. Опять не слышит меня девушка. 42-й сейчас до улицы Воронова идет, на нем можно доехать до ГГУ и немного вниз пешком до стадиона пройтись, зачем-то информирую я. Да, а я ехала на нем, и вышла на агропроме, вижу, он в ступне едет, признается Сашка. Я уплетаю жариху, прикидывая, стоит форсировать события с девушкой сегодня или нет. Вроде как самый подходящий момент, она мне благодарна, по крайней мере, откажет хоть вежливо из-за этого. Нет, не буду, стрёмно что-то пользоваться такими приемами. На учет встала Комсомольский, спросил я вместо приставаний. Завтра встану, помогу, как и обещала, если будет письмо от горкома с просьбой о свободном графике для меня. Уже оправилась от эмоций комсомолка. Сашка уходит спать, а я жалею, что не попробовал перевести отношения в горизонтальную плоскость. Глава 16. Стук в дверь. Первая мысль. Сашка вернулась, значит, все еще может быть, а нет, в дверях Илья стоит. А где Александра? Тусклым голосом спрашивает он. Дома, наверное, не понимаю я и пытаюсь выйти в умывальник. Я слышал ее голос у тебя в комнате. Илья пытается заглянуть за спину мне. В раздражении открываю ему проход и показываю, что в комнате нет никого. Была, ушла. А ты что, решил на два фронта действовать? Подкалываю я. Больно надо. Обещал ей чайник найти, электрический, ворчит он и уходит. Ну-ну. Утром после завтрака вместо тренировки меня вызывает Ким. Толя, ЧП у нас в колхозе вчера случилось. Драка была, Лукарь Лену побили, говорит он. Сильно, жива хоть, заволновался я. Кто побил, знаете. День рождения она свой решила отметить по приезду, и кто-то из местных девушек с ней подрался, толком не знаю, только что сообщили, морщится директор. Самое плохое, отец ее уже в курсе, и он собирается туда ехать на машине. Он что, в Красноярске сейчас, деловито прикидываю, как бы набиться в попутчики папаши. Да, хотел сегодня уехать, сейчас вот едет к нам, хочет меня взять с собой, а у меня дела семейные дома, у дочки день рождения, никак не могу. Сможешь меня заменить? Решил исполнить все мои желания Ким. Если папа не против будет, то смогу, степенно соглашаюсь я. Надо было посопротивляться, но неохота, с Николаем Сергеевичем и так отношения хорошие, что ему еще одна услуга от меня. Вот и отлично, ты там проведи собрание комсомольское, надо отреагировать на факты. В общем, сам разберешься. Вскоре действительно приехал УАЗ, и я впервые увидел отца своей соседки. Высокий, похожий на прибалта, мужик лет 40 в чине подполковника, а значит, что-то закончил и вполне может генералом стать. Жмет мне руку как взрослому. Наслышано тебе от дочери. Садись сзади, ехать туда, не ближний путь. Вот и все его слова. Мне минут 10 еще надо, отвечаю ему.